Церковники посылали на смерть людей задолго до Жозефа де Местра, и много лет спустя после его страстного, но столь же бездоказательного памфлета в защиту инквизиции. Но стоит ли сегодня опровергать Жозефа де Местра, когда в каноническом кодексе черным по белому оговорено право церкви выносить смертные приговоры вероотступникам? Что касается костров и пыток, то и в этом вопросе де Местр пытался переложить ответственность с инквизиции на государство, оправдывая одновременно их применение. «Инквизиция, — утверждал де Местр, — по своей природе добра, нежна и консервативна. Таков всеобщий и неизменный характер всякого церковного института. Но если гражданская власть, используя это учреждение, считает полезным для своей собственной безопасности сделать его более строгим, церковь не несет за это ответственности». Де Местр, по-видимому, не отдавал себе отчета, что, приравнивая инквизицию к светским чрезвычайным трибуналам, он сам того не желая, разоблачал ее как инструмент, с помощью которого власть имущие подавляли сопротивление народных масс. Памфлет де Местра в защиту инквизиции в известной степени оказался холостым выстрелом, ибо еще до того, когда он увидел свет в 1817 году во Франции, вышло четырехтомное сочинение «Критическая история испанской инквизиции» бывшего секретаря этого учреждения, священника Хуана Антонио Льоренте, неопровержимо разоблачившего на основе огромного количества архивных документов кровавое деяние священного трибунала. Переведенная на многие европейские языки критическая история Льоренте заставила замолчать на многие годы апологетов инквизиции. Другим не менее чувствительным ударом для них явилось трехтомное сочинение «История инквизиции в средние века» американского историка Генри Чарльза Ли, впервые опубликованное в 1888 году. Непревзойденная до сих пор по богатству использованных источников работа Ли признается даже некоторыми рьяными защитниками церкви и признается как самая широкая, самая глубокая и самая скрупулезная история инквизиции из всех написанных на эту тему. Папский престол, хотя и вынужден был под напором общественного мнения прикрыть в своих владениях трибуналы инквизиции, продолжал до самых последних дней существования папского государства, 1870 год, отстаивать свое право на преследование еретиков и применение к ним принудительных мер, то есть продолжал отстаивать право на существование инквизиции. В апостолическом письме от 22 августа 1851 года Пий IX осуждал тех, кто пытается лишить церковь внешней юрисдикции и власти принуждать, данной ей для обращения грешников на путь истинный. В печально известном «Силабусе», полном перечислении главных заблуждений нашего времени, изданном в 1864 году в виде приложения к энциклике, предаются анафеме все те, кто утверждает, что церковь не имеет права пользоваться силой. В конце XIX века, когда католическая церковь при папе Льве XIII перестроилась и вступила в союз с буржуазией для совместной борьбы с революционным рабочим движением, ее идеологи отважились вновь выступить в защиту священного трибунала. Многие из них, как мы уже показали, повторяют аргументацию своего наиболее блистательного, но столь же неудачливого предшественника Жозефа де Местра. Другие, в особенности из числа пресловутых борцов против коммунизма, восхваляют инквизицию за ее действенность в борьбе с еретиками. На ортодоксальных позициях защитника инквизиции стоял известный испанский историк и литературовед Марселино Менендес и Пеллайо, 1856-1912 годы, взгляды которого по этому вопросу изложены в его четырехтомном труде по истории испанских еретических учений, опубликованном в конце 70-х годов прошлого столетия. Хотя это сочинение было написано Менендесом и Пеллайо в 20-летнем возрасте, оно основано на огромном количестве первоисточников и считается в своем роде классической работой.